132. Указываю на наполнение сердца и сердечную молитву по двум причинам. Во-первых, она ведет к соединению с высшим миром. Во-вторых, она не требует особого времени и производится за любым трудом. Можно легко привыкнуть к особому ощущению в сердце, не опасаясь последствий. Сердце не переутомится владыкою. Наоборот, только мысли окружающие могут влиять на сердце. Так, наконец, когда-нибудь человечество поймет значение мыслей, хотя бы ради своего сердца. Пусть помыслит о яде посылок. Пора обратить внимание на количество болезней от мыслей. Не худо при каждой болезни произвести внушение против мыслей. Также можно произвести магнетические пассы над пораженным органом. Не надо ничего особенного, как сердечную молитву, которая создает магнетическую связь с Высшим. При наложении рук не следует думать о болезни, но лишь сообщиться с Высшим.